Господи, какие же они, должно быть, нищие. Надо было больше дать. Ну, в следующий раз. Нельзя так сразу, да и привыкнуть могут. Будут думать, что у меня миллионы. Позвоните мне, Саша, через недельку. И Марья быстро написала номер телефона. «А как вы меня разыскали?» — вдруг спросила она. Санек замялся, но, слава богу, они с Леркой это обговорили. «Да ведь я Маринкин брат родной. Наташа-то ее подружка была. У меня книжка осталась. Отдали мне. Ну, а там адрес ваш и Сандрика». Час от часу не легче. Она и забыла, что Саша — брат той Марины. Нет, надо еще с ним встретиться. Пригласить к себе, что ли, всех. И жену его. Ведь есть же у него жена. Или... Но Санек уже вставал и говорил. «Поедем мы, нас мать заждалась. Мы ж ей ничего не сказали». Это вдруг придумалось само. Этого они с Леркой не обсуждали. «Как?» — встрепенулась Марья. «Вы обязательно должны ей все сказать. Слышите, Саша?» «Да слышу я, слышу. Знает все моя Танька. Дура она, эта старуха, хлипкая, а не стерва». Не разобрались они с Маринкой, тоже дура. Санек чувствовал себя на вершине ума и благополучия. Только свербило, как с Леркой. До смерти деньги жалко было. А ведь без Лерки и не было бы ничего. Надо просто качать права, что, мол, он все сделал, страху натерпелся. Марья хотела милицию вызывать. Ничего старуха не дала. В общем, наконец, ушли они, сопровождаемые улыбкой Марьи и ее заклинанием, что он обязательно позвонит. «Позвоню, позвоню. Я еще сыночка обдеру, как липку. Только вот как? Тут опять Лерка нужна. Ладно, приедет он к ней один и задаст ей жару. А тогда снова чего-нибудь она и придумает. Нет, придется сейчас стольник отдавать. А как бы не отдавать? Может сказать, что в следующий раз она сказала? Через неделю, когда приедет Сандрик? Во, верно. А тогда старуха еще даст, по ней видно. И Санек бодро, подгоняя еле плетущуюся Катьку, зашагал к метро, выудив у нее из кармана деньги. Катька на это не отреагировала. Лерка кинулась им навстречу, остро глядя то на одну, то на другого. «Ну как? Что? Дала деньги? Сандрик был? Рассказывай, я до дома не дотерплю. Давай сядем на скамеечке, и ты коротко расскажешь», — тараторила Лерка, ведя их к широкой скамье в вестибюле метро. Они сели. Санек нехотя, ему уже не терпелось поменять деньги и накупить всего, чего душа пожелает. Катька села и мрачно уставилась на пол. «Ну!» — чуть не заорала Лерка. «Чего орешь?» — недовольно сказал Санек. «Ну-ну!» «Баранки гну, а они не гнутся. Сандрика нет, он в отъезде». «Врет», — твердо заявила Лерка. «Нет, не врет», — возмутился Санек. «Старуха не врала, это ясно. Не врет она. Не такая уж она и стерва, старуха. Сначала милицию хотела, я ее уломал». Катька мрачно глянула на него. Но он не заметил. Заметила Лерка. Тогда в квартиру пустила, на кухню, и стала плакать, что, мол, мне верит и все такое. Помогла бы нам сейчас, да денег нету, все Сандрик забрал».